Глава вторая. Антиномия чистого разума. Во введении к этой части нашего сочинения мы показали, что всякая трансцендентальная видимость чистого разума основывается на диалектических выводах, схему которых дает логика в трех своих формальных видах умозаключений вообще, подобно тому, как категории имеют свою логическую схему в четырех функциях всех суждений. Первый вид этих умствующих выводов относятся к безусловному единству субъективных условий всех представлений вообще, субъекта или души, и соответствуют категорическим умозаключениям, большая посылка которых, как принцип, выражает отношение предиката к субъекту. Второй вид диалектического аргумента, по аналогии с гипотетическими умозаключениями, делает своим содержанием безусловное единство объективных условий в явлении, а третий вид, который будет рассмотрен в следующей главе, имеет своей темой безусловное единство объективных условий возможности предметов вообще. Замечательно, однако, что трансцендентальный паралогизм создает только одностороннюю видимость в отношении идеи о субъекте нашего мышления, а для утверждения противоположного нельзя, исходя из понятия разума, найти какую-либо видимость. Все преимущества здесь на стороне пневматизма, хотя он и не может отделаться от наследственного порока, в силу которого он разлетается, как дым, под огнем критики, несмотря на благоприятствующую ему видимость. Совсем иное получается, когда мы применяем разум к объективному синтезу явлений. Здесь разум намерен, правда, доказать свой принцип безусловного единства, придавая ему вид правдоподобия. Однако вскоре запутывается в таких противоречиях, что вынужден отказаться от своих притязаний в космологии. Здесь мы, собственно, сталкиваемся с новым феноменом человеческого разума, а именно с совершенно естественной антитетикой, сети которой вовсе не приходится преднамеренно расставлять на пути разума, так как он сам собой и притом неизбежно попадает в них. Правда, это не позволяет разуму убаюкивать себя воображаемой уверенностью, вызываемой односторонней видимостью, но в то же время вводит его в искушение или предаться безнадежному скептицизму, или усвоить догматическое упрямство и упорно защищать определенные утверждения, не прислушиваясь к доводам противников и не воздавая им справедливости. И то, и другое означает смерть здоровой философии, хотя первый случай все же можно было бы назвать эвтаназией чистого разума. Прежде чем показать разлад расстройства, вызываемые этим противоречием законов, антиномией чистого разума, мы выскажем некоторые мысли, разъясняющие и обосновывающие метод, которым мы пользуемся при исследовании своего предмета. Все трансцендентальные идеи, поскольку они касаются абсолютной полноты в синтезе явлений, я называю космологическими понятиями, отчасти ввиду именно этой безусловной полноты, на которой основываются также понятия мироздания, само составляющее только идею, отчасти же потому, что они относятся исключительно к синтезу явлений, стало быть, к эмпирическому синтезу, между тем как абсолютная всеполнота в синтезе условий всех возможных вещей вообще приводит к идеалу чистого разума, совершенно отличающемуся от космологического понятия, хотя и связанному с ним. И подобно тому, как паралогизмы чистого разума послужили основанием для диалектической психологии, также и антиномия чистого разума показывает трансцендентальное основоположение мнимо чистой, рациональной космологии не для того, чтобы признать их состоятельными и усвоить их, а, как это видно уже из названия противоречия разума, для того, чтобы изобразить их как несогласуемую с явлениями идею в ее сияющем, но ложном блеске.